этот сентябрьский вечер был таким теплым и погожим, что казалось, словно опять наступило лето. Разбойники гнали повозки еще 10 миль, прежде чем они достигли укромного места, узкой лощины, со всех сторон защищенной каменными утесами. Здесь можно было не опасаться неожиданного нападения сверху или сбоку. К тому времени, когда повозки Аманьяна достигли этого места, уже стемнело. А потому располагаться лагерем пришлось при свете факелов. Дрова удалось найти быстро, благо валежника вокруг было достаточно. Вскоре веселые языки пламени лизали кучи сухого хвороста, освещая высевшиеся вокруг мрачные каменные стены и развернутые полукругом повозки. Захватив такое богатство, разбойники принялись немедленно потрошить сундуки с приданым, сразу же вышвыривая все на землю в одну большую кучу. Костры едва только успели разгореться, а небольшая площадка была почти целиком усыпана дорогими тканями, платьями, мехами, украшениями, дорогой посудой, кухонной утварью, в общем, всем тем, что дал в дорогу своей дочери герцог Эд Бургундский. Без особых церемоний сундуки из повозок выбрасывались на землю и прямо здесь потрошились. Никто из солдат, а тем более женщины, никогда не видели такого богатства. Они рылись в вещах, вешая на себя все подряд. Все это напоминало им о тех сладостных часах, когда они грабили Бушен. «Мы богаты!» — кричала Клеменция. «Мы очень богаты!» — повторяли в голос с ней Агнесса и Полина. Мужчин радовали не только дорогая одежда, бархатные и шелковые ткани, драгоценные украшения и посуда. В одной из повозок они обнаружили несколько сундуков с вином и съестными припасами. Все это было гораздо существеннее. Именно для этого сейчас пригодились и серебряные подносы, и золотые кубки, и инкрустированные драгоценными металлами кинжалы. Мужчины острыми лезвиями нарезали куски мяса, накалывали их на лезвия мечей и жарили мясо над пламенем костра. «Смотри, какая прелесть!» — взвизгнула Агнесса, вытаскивая из сундучка с драгоценностями золотую диадему, украшенную бесчисленным количеством бриллиантов. Одна эта диадема стоила, наверное, целого состояния. Агнесса тут же стала примерять украшения, громко жалуясь на то, что не может увидеть собственную красоту. Филипп, рывшийся в другом сундуке, нашел зеркало и тут же прибежал к матери. «Вот, посмотри!» Однако не успела женщина взять в руки зеркало, как обделенная красотой и молодостью Клеменция сорвала диадему с головы кухарки и водрузила ее на свои давно немытые и нечесанные волосы. «Это мое!» — хвастливо заявила она. «Только попробуй, подойди ко мне, я выцарапаю тебе глаза!» Агнесса еще сделала попытку вернуть себе украшения, однако была встречена когтями маркетанки. Женщины подняли невообразимый крик из-за драгоценностей, пока, наконец, Мартин не рявкнул: «Замолчите! Всем хватит!» Слово Мартина для всех участников банды было законом. Даже отец Теобальд, считавший себя вправе подчиняться только одному богу и велениям собственного сердца, не осмеливался возражать Аманьяну. Дело было даже не в том, что он его боялся, а в том, что это был единственный человек в нынешнем окружении отца Теобальда, которого он, бывший монах Клюниец, хоть немного уважал. Под налетом грубости и даже жестокости отец Теобальд сумел разглядеть в Мартине еще не совсем зачерствевшее сердце. Аманьян был способен на неожиданную доброту и щедрость, и не только по отношению к своим солдатам, но и к противнику. Он был способен на широкий жест, и в то же время в его груди билось сердце настоящего воина, мужественного, отважного, отчаянного. Он мстил, но не был мстителен. Он убивал, но не потому, что ему нравилось это, а потому, что таким было его ремесло. Он усвоил только одну премудрость — премудрость воевать и выживать. Иногда для этого требовалось забыть о других, о тех, кто рядом, и отец Теобальд знал об этом. Однако он и на это был готов закрыть глаза. Мартин Аманьян обладал каким-то даром завораживать людей. Они верили и всецело подчинялись ему. Да, это были простые солдаты, проститутки, маркетанки, люди, не ведавшие в своей жизни ничего возвышенного и светлого. Эти люди жили так, как способны были жить, и трудно было требовать от них чего-то иного. В глубине души отец Теобальд все еще надеялся, что ему удастся спасти души, если не всех, то хотя бы некоторых. Правда, надежда эта становилась все более и более призрачной, да и сам отец Теобальд понимал, что проповедями многого не добьешься. Да, он изменился. Но душа его по-прежнему боялась Бога, и это было главное для него. После того, как женщины, наконец, разобрались с драгоценностями, нагрузившись полными пригоршнями цепочек, браслетов, брошей, сережек, подвесок, колец и перстней, настал черед одежды. Агнесса, Полина и Клеменция никак не могли поделить то вышитое золотом бархатное платье, то прекрасную кружевную пелерину, то жакет, отделанный полудрагоценными камнями. «Это мое! Нет, мое! Отдай, крыса! Не отдам!» В этот спор Мартин уже не вмешивался, отдав предпочтение вину и мясу. Пока он ел, остальные, гремя серебряными кружками и кувшинами, плясали вокруг костра, поминутно восклицая. «Деньги, золото, богатство, мы богаты! Будем танцевать, веселиться, у нас вдоволь вина и мяса!» Ругань из-за одежды постепенно утихла, и вскоре над лагерем раздавались только восторженные восклицания. «Посмотрите, как здорово! На рукояти этого кинжала рубин! Откуда ты знаешь, что это рубин? Ты вообще разбираешься в драгоценных камнях?» «А что же, по-твоему, это такое? Видишь, зеленый камень!» «Так какой же это рубин? Зеленый камень — это изумруд!» «А, какая разница!» На все происходящее бесстрастно взирала фигура святого Мартина, водруженная на телегу и привязанная к ней веревкой. Отцу Теобальду вдруг стало неуютно от мысли о том, что деньги и богатство могут вызвать взаимную вражду и ненависть. Ведь именно с этой целью он остался в отряде наемников — спасти души этих несчастных от поклонения Мамоне. Нужно было срочно что-то делать. И отец Теобальд решился. Капеллан вышел к костру и, высоко подняв руки, закричал: «Дети мои, послушайте меня!» Постепенно грохот и крики затихли, после чего отец Теобальд воскликнул: «Дети мои, теперь у нас много денег и золота, они не должны погубить наше богатство. В этом обозе много одежды, но мы все должны одеваться одинаково, чтобы не было никакой разницы между Агнессой и Полиной, Тессеном и Мигелем, Гийомом и Гюгетом. Иначе зависть погубит наши сердца». Мартин, который сидел рядом с кувшином вина в руке, одобрительно заметил: «А мне нравится эта идея. Не знаю, как насчет одинаковой одежды, но вот одинаковый цвет — это то, что нам сейчас надо». Солдаты и женщины недоуменно переглядывались между собой. «В какой же цвет мы должны одеться?» — наконец спросила Полина. Мартин пожал плечами. «Может быть, спросим об этом Теобальда?» Клеменция презрительно хмыкнула. «Да ну его! Что он может сказать? У него, небось, в мечтах только красная кардинальская мантия». Мартин улыбнулся. «Отличная идея! Кстати, там, среди вещей, нет кардинальской мантии для нашего капеллана. Я думаю, что она очень бы подошла Теобальду». Бывший монах скромно потупился. «Меня вполне устроит обыкновенный красный плащ». «Ну вот и хорошо. В таком случае мы все будем одеты в красное, а для нашего капеллана подыщите красный плащ». Одобрительные возгласы солдат и женщин свидетельствовали о том, что мысль Мартина о том, чтобы всем одеваться в красный цвет, была вполне удачной. Филипп подскочил к Агнессе. «Мама, а правда, что красный цвет — цвет рыцарей?» Кухарка пожала плечами. «Не знаю. Насчет рыцарей я ничего не слышала. А вот то, что все богатые люди одеваются в красное, это точно. Но ведь здесь, в этих вещах, нет ничего для меня, — захныкал Филипп. Я тоже хочу одеться в красное. Ничего, — успокоила его мать, — мы и для тебя что-нибудь придумаем. Поищи что-нибудь поменьше по размеру. Клеменция, на голове которой по-прежнему красовалась бриллиантовая диадема, брезгливо наблюдала за окружающими. «Что с тобой?» — толкнула ее в бок Полина. «Ты, как видно, не хочешь одеваться в красное. Тебе что, не нравится выглядеть, как знатная госпожа?» Лицо маркетанки искривилось в злобной усмешке. «Да плевать я хотела на этот красный цвет. Я нашла себе платье, сшитое из золотых нитей. Оно мне куда больше нравится». «Но ведь Мартин и Теобальд сказали, что всем нужно одеться в красный цвет. Ты же не будешь перечить Мартину?» Прижимая к груди сверкавшее под всполохами огня золотое платье, Клеменция направилась к Мартину, взобравшемуся на кучерское место одной из повозок. По лицу женщины блуждала странная улыбка. «Я, конечно, могу послушаться Мартина», — протянула она. «А могу и наплевать на его слова. Я сама себе хозяйка». Полина, которая всю свою жизнь зависела от мужчин, как никто другой среди остальных, разразилась руганью. «Нахалка! Да ты всю жизнь была готова раздвинуть ноги перед любым, кто махнет тебе рукой. И после этого ты еще имеешь наглость утверждать, что не послушаешься Мартина?» На лице Клеменции, которая не обратила ни малейшего внимания на эти слова, появилась обворожительная, или ей самой так казалось, улыбка. Она остановилась рядом с повозкой, на которой сидел Аманьян, и, преданно заглядывая ему в глаза, проворковала: «Ничего подобного. Только Мартин был всегда для меня настоящим, единственным мужчиной. Ведь это правда, Мартин?» Он усмехнулся, попивая вино. «Правда, правда. Так же, как и то, что ты моя единственная женщина и всегда будешь ею». Клеменция с радостной улыбкой повернулась к Полине. «Вот видишь, Мартин любит меня и не будет возражать, если я буду носить золотое платье. Я хочу быть единственной королевой здесь». Она снова повернулась к Аманьяну. «Правда, Мартин?» «Правда», — вновь подтвердил он. «Только убери вот это». Он спокойно забрал у Клеменции платье и швырнул его за спину в повозку. Когда маркетанка с легким недоумением взглянула на него, он мягко произнес: «Я найду тебе хорошее красное платье. Прямо сейчас этим и займусь. В какой повозке у нас сундуки с одеждой?» Клеменция показала на колымагу, которая стояла напротив костра. «Вон там, если, конечно, еще не все раскопали». «Я сам поищу». Мартин направился к повозке, на которую показала Клеменция, но задержался возле кучи тряпок посреди площадки. Разглядев между женскими платьями, жакетами и юбками красный бархатный камзол, расшитый золотыми полосами, Мартин вытащил его из кучи и стал примерять на себя. Камзол оказался как раз в пору. Удовлетворенно улыбаясь, Аманьян подошел к повозке и залез под тент. Сюда же за ним последовал Гийом, усевшийся на козлы с кувшином вина. «Послушай, Мартин», — спросил он у Аманьяна, — «а что мы будем делать со всем этим добром?» «Я думаю, что мы отправимся куда-нибудь далеко, туда, где нет чумы и не нужно будет воевать. Может быть, купим себе какой-нибудь замок и будем жить там все вместе?» Гийом осклабился. «Это ты здорово придумал. Я всегда мечтал жить в большом замке за высокими стенами и чтобы мне прислуживала целая куча слуг. А то воевать уже надоело. Каждый день просыпаешься только с одной мыслью — убьют тебя или нет. Знаешь, а ведь со мной уже такое было». «Что?» «Меня однажды убили, но не насмерть». Мартин расхохотался. «Нельзя убить не насмерть». Не обратив внимания на замечание, Гийом принялся рассказывать свою историю. «Было это как-то летом в Аквитании. Тогда английский король высадился во Францию. Не обращая внимания на его бормотание, Мартин стал поочередно открывать сундуки, стоявшие в повозке, и вытряхивать их содержимое на пол. В одном сундуке оказались какие-то расписные тарелки, в другом — декоративное оружие. И только в третьем сундуке Мартин обнаружил целый ворох женских платьев, среди которых принялся разыскивать красное. Наконец, ему повезло. Он обнаружил настоящее одеяние герцогини, вышитое бисером и жемчугом, золотой и серебряной нитями. «Отлично!» — пробормотал Мартин и, высунувшись из-под тента, крикнул: «Клеменция, иди сюда!» Когда маркитанка остановилась перед повозкой, Мартин возложил ей на плечи наряд герцогини и потрепал по щеке: «Держи!» «Как и обещал, самое лучшее красное платье!» Клеменция переводила восхищенный взгляд с платья на Мартина и обратно. «Ты просто чудо!» — едва промолвила она. «Я тебя обожаю!» Тут же, позабыв о возлюбленном, она бросилась переодеваться. Мартин уже собрался было покинуть повозку, однако в этот момент в углу, где были навалены какие-то покрывала и скатерти, послышался шорох. Поначалу Аманьян не придал этому особого значения, подумав, что это может быть мышь или крыса. Но спустя несколько мгновений шорох повторился, и на этот раз Мартин успел даже разглядеть, как эта груда тряпья начинает шевелиться. В мозгу его тут же родилась мысль о привидениях, бесплотных призраках и прочих ночных тварях. Выхватив из-за пояса кинжал, ручка которого была отделана драгоценными камнями, Мартин осторожно подобрался к куче и, нагнувшись, сдернул верхнее покрывало. Из-под него на солдата взирало испуганное девичье лицо с огромными заплаканными глазами и тонкими, красиво очерченными губами. Несмотря на то, что было почти темно, и сюда, под тент, лишь едва проникали отблески пламени от костра, Мартин успел увидеть в этих глазах невыразимый ужас. Очевидно, что эта девушка ожидала, что ее немедленно убьют, как только обнаружат здесь, в повозке. Губы ее беззвучно шевелились, словно умоляя Мартина о чем-то. Аманьян инстинктивно оглянулся. Гийом, то и дело отхлебывая из кувшина вино, увлеченно рассказывал о битве возле какого-то маленького городка в Аквитании, где он получил ранение, но был принят за убитого и похоронен. Он очнулся среди мертвых тел, наваленных грудой, и сумел выбраться наверх. Гийом сидел, не оборачиваясь, и ничего не заметил. Девушка, тяжело дыша, смотрела на Мартина, который также оцепенело уставился на нее. Такой красоты он еще не встречал. Ее не портили ни спутавшиеся волосы, ни выражение неизбывного страха на лице. Немного придя в себя, девушка горячо зашептала: «Солдат, не говори никому о том, что ты нашел меня здесь». Мартин еще раз непроизвольно оглянулся. Гийом по-прежнему ничего не видел и не слышал, кроме самого себя. «Солдат, я умоляю тебя», — шептала она, — «никому ничего не говори, моя семья очень богата». Только сейчас Мартин разглядел на руке, которую умоляюще протянула ему девушка, огромный перстень с великолепным зеленым камнем невиданной красоты. В голове его мелькнула шальная мысль: может быть, это печать королевского происхождения? Нет, не может быть. Что делает наследница королевской фамилии здесь, под Бушеном? Хотя, чем черт не шутит? Если это так, то в руки Мартину привалила неслыханная удача, и он будет не Мартин Аманьян, если не сумеет воспользоваться таким удобным случаем. Все эти мысли вихрем проносились в голове у Мартина при взгляде на это дитя, выглядевшее как затравленный звереныш. Сердце Камилы трепетало от страха. Раз за разом она повторяла: «Солдат, я умоляю тебя, только ничего не говори им. Если они ничего не узнают, клянусь, мой отец сделает все, что ты захочешь. Ты получишь все его богатства. Он очень, очень богат». Мартина охватили сомнения. Если это действительно королевская дочь, то почему она сразу не скажет об этом? Но может ли быть такое, чтобы королевская дочь оказалась здесь одна, почти без охраны? Нет, значит, она просто из какой-то знатной семьи. Но что тогда означает ее великолепный перстень? Неужели это обман или какое-то роковое совпадение обстоятельств? Любые деньги, какие только хочешь, пожалуйста, я умоляю. Да, наверное, Мартин решился бы и промолчал. Никто не узнал бы о том, что он нашел здесь эту девушку. Это несчастное, запуганное до смерти существо. Возможно, она помогла бы ему в будущем, однако... Однако ее испуг сыграл с ней злую шутку. Увидев, что оказавшийся перед ней разбойник, терзаем сомнениями, она бросилась к нему и схватила за руку. Этого было достаточно для того, чтобы повозка качнулась. Гийом почувствовал какое-то движение за спиной и обернулся. Он растерянно смотрел на девушку, которая перепугалась еще больше. Лицо ее побелело настолько, что она стала напоминать призрака в ночи. Губы Камилы дрожали, взгляд метался из стороны в сторону, а руки тряслись. Мартин понял, что ничего не удастся сохранить в тайне. Гийом был слишком жаден и простодушен, чтобы удержаться и промолчать, но Камила об этом еще не знала. Она метнулась к изумленно воззрившемуся на нее Гийому. «Солдаты, прошу вас, ничего не говорите, у меня есть деньги». На ее насмерть перепуганном лице появилась заискивающая улыбка. «У меня много денег, вот, смотрите». С этими словами она торопливо стала шарить рукой по поясу, нащупывая кошель с деньгами. Высыпав оттуда горсть золотых флоринов, дрожащей рукой она протянула их Гийому. «Вот, возьмите». Гийом плотоядно улыбнулся. «А почему ты так боишься?» — промолвил он, протягивая руку. Камила не нашлась, что ответить. На глазах ее показались крупные слезы, которые стали скатываться по щекам. Сердце девушки колотилось так, что казалось, оно сейчас выскочит из груди. В поисках защиты она снова посмотрела на Аманьяна. «Солдат, умоляю!» Гийом крепко обхватил своими грубыми цепкими пальцами руку Камилы и медленно потянул ее к себе. «Наш священник говорит, что судьба каждого предопределена на небесах, так что тебе нечего пугаться». Хотя бородач при этом улыбался, в голосе его таилась угроза. Камила поняла, что ее ожидает, и попыталась вырваться. Гийом своей беспалой рукой не мог удержать ее, и золотые монеты, звеня, рассыпались по повозке. Камиле показалось, что у нее еще есть маленький шанс на спасение. Трясущейся рукой она стала стаскивать с пальца свой драгоценный перстень с громадным изумрудом. «Вот, я отдам даже это!» Она металась между Мартином и Гийомом, не решаясь отдать перстень кому-нибудь из них. Наконец она сделала выбор. В ладонь Мартина Аманьяна легла драгоценная реликвия, принадлежавшая королевскому роду Франции. Он недоуменно разглядывал перстень, в то время как Камила громко шептала: «Возьми, возьми! Если у тебя будет это, то ты сможешь войти в покои короля Франции». Похоже, что это было ошибкой. Камиле сразу же стало ясно, что этого не стоило делать, когда она увидела загоревшиеся алчным огнем глаза Гийома. Она еще попыталась откупиться от него деньгами, сунув в беспалую руку весь кошель с золотыми флоринами, но этого, разумеется, было мало. «Не говори ничего, солдат», — сказала она и тут же осеклась. Гийом отшвырнул в сторону кувшин с вином и, ухватив ее за запястье, здоровой рукой подтащил к себе. «Не бойся», — дрожащим от нетерпения голосом сказал он. «Все, что не произойдет, предначертано на небесах. Никто не может уйти от своей судьбы».